предложил капитан Добре. «Если вам угодно проявить свое геройство, отправляйтесь на Виа-ди-Банки. Хотя вам известно, что там сейчас ничего не добьешься, потому что в это позднее время банки, без сомнения, уже закрыты. Так что завтра утром вам снова придется прогуляться туда. А что до меня, то я не понимаю, к чему мне напрасно утруждать себя. Я подожду вас в трактире Коммерчо и закажу для вас, если угодно, двойную порцию рулета «Прекрасная куртизанка». «Этого болтуна я когда-нибудь пристукну», — подумал Петр, как только они разъехались в разные стороны. Капитан к трактиру Коммерчо, а Петр на Виа-ди-Банки. Подумал и тут же осознал, что если он это сделает, то потеряет последнего друга, который у него еще остался. В те времена города беднее, чем Рим, не было на целом свете, потому что нигде голодные отчаявшиеся бедняки не влачили столь жалкого существования. Но вместе с тем это был город и самый зажиточный, потому что нигде не было сосредоточено столько могущественных и во всех концах земного шара влиятельных финансовых учреждений, как на узкой, тесной и неприметной Виа-ди-Банки. Господин Лодовико Пакионе, один из крупнейших финансовых магнатов Италии, владел тремя торговыми домами, одним в Риме, другим в Неаполе и третьим в Милане, и еще 50 филиалами. Его щупальца дотягивались чуть ли не до самой Малой Азии. При дворе султана его прозвали «Великим христианским купцом». Сам султан преподнес ему в дар прелестную невольницу и двух породистых скакунов. На Виа-ди-Банки он, как центр всей своей коммерческой деятельности, воздвиг дворец в модном причудливом стиле, который возвестил о наступлении новой эпохи, и был назван странным, необычным, по-итальянски барокко, с фасадом, полным ангелочков, драконов, с мускулистыми атлантами, держащими на плечах балкон над главным входом. Когда Петр приблизился к нему, во дворце еще царило оживление. Большинство окон было освещено, а в широкие ворота как раз въезжала повозка, нагруженная дубленными кожами, ибо в доме господина Лодовико Пакионе, кроме конторы, личных апартаментов и касс, о содержимом которых ходили фантастические слухи, размещались еще и обширные склады разнообразных товаров. Как только Петр подъехал к банку, навстречу ему вышел служащий в строгом черном костюме, вежливо спросил, что господину угодно, и, мельком взглянув на аккредитив, который предъявил ему Петр, щелкнул пальцем и вызвал слугу, приказав позаботиться о лошади сеньора. И по мраморному вестибюлю, освещенному позолоченными канделябрами, провел Петра в комнату, роскошнее дороже которой трудно было себе что-либо представить. Паркетный пол, выложенный словно мозаика из дерева ценнейших экзотических пород, покрывали редкостные восточные ковры. Лепной потолок украшали золотые надписи, побуждающие к серьезным размышлениям. Как то «время уходит безвозвратно» или «Карфаген должен быть разрушен». Безвозмездно, из любви к Богу. В восьмигранных застекленных шкафах были выставлены алебастровые статуэтки. Богиня Юнона в колеснице, запряженной павлинами. Ромул и Рем, которых кормит волчица.